враги моих врагов. Малая. Малая. Она возникает в тоннеле, в стороне от мигающих шкафов серверной. Энсо угадывает ее очертания, плотные, сотканные из тьмы. Ловит запах, ее особенный запах. Только в нем теперь нет свежести. Сейчас он чуть сладковатый, тяжелый, будто цветочное масло прогоркло. Она ступает неслышно. «Ты будешь со мной? Не оставишь?» Звонкий голос обводит эхом своды, разносится по тоннелям, теряется в норах канализации. «Тише, малая, тише. Не то услышат. Надо бы подняться, но тело не слушается. Язык не ворочается, из глотки не давится ни слова. Камни впиваются в лопатки, скоблят спину. Под левой рукой собирается кровь. И поганая дурнота накатывает, как после анисовой самогонки. Слышен отзвук дальних шагов. Они тяжелые, точно псы. Надо бежать, но никак не подняться. Только камни впиваются в лопатки. Малая выныривает из тьмы в неясный свет индикаторов, болезненно тонкая в обтягивающей космоспецовке. Ноги босые. Под ступнями между бледных пальцев собирается вода. И глаз. Ее бездонный кукольно-большой глаз, обведенный пухом светлых ресниц. Его выражение непонятно. Так она на него еще не смотрела. Как давно он ее не видел. И как больно видеть ее сейчас. Даже дыхание перехватило, будто в живот пнули. Больно. Больно. Она все молчит. Помедлив, опускается на колени, склоняется ниже. Легкий пух ее волос ложится Энсо на лицо, щекочет нос. Кончики прохладных пальцев сбегают по груди, касаются раны в боку. Теперь они алые от крови. Малая внимательно их изучает. «Почему не забрал с собой?» «Я не мог», — хочется ответить, но слова звучат лишь в голове. «Не сумел, подвел тебя. И псы сейчас будут здесь». Ей нужно бежать, вот что важно, оставить его здесь. Ему ведь это не впервой, на роду написано, верно? Конец его нити здесь, в блоке техобслуживания четвертой курии, на полу, среди мигающих серверов. Но малая не уходит. Ее губы приближаются, голубоватые и обветренные, дыхание сладковатое, шепот тих и вкрадчив, как шелест песка по стене, когда приближается обвал. «Мне так холодно, Энсо. Так холодно». Энсо открыл глаза, часто моргая, поискал малую в полутьме бокса. Нет. Нет ее. Это лишь сон. Рядом храпел здоровяк-марсианин. Раскрыл огромный рот и, казалось, хотел заглотить висящую под потолком лампочку. Ступнями Энсо касался другого пса, хотя очень не хотел и всячески поджимал ноги. Правая рука упиралась в стенку, за которой жужжали, гудели, ревели аэроциклы и машины. Судя по звуку турбин, старые и самодельные. Из-за кутка туалета несло дерьмом. С поверхности прилетали редкие взрывы. Земля глухо вздрагивала. Где-то переговаривались люди. И жара. Везде жара из-за теплотрасс, которые пролегали вдоль тоннеля. Энсо вытер лоб тыльной стороной ладони, уставился в потолок. В старой эмали змеились трещины. Простыня облепила тело, противная вторая кожа. «Добро пожаловать в стаю, псина! Ты же этого хотел!» 2.0 очень гордился соцпакетом, который выделял бойцам. «Только для моих парней!» — так он сказал и велел отдыхать. Отдыхать нужно было в боксе, одном на четырех псов. Места едва хватало на лежаки, тонкие, расстеленные прямо на бетонном полу. «Спишь, жрёшь, все здесь!» — так ему сказали. «Базарить запрещено, и мне без разницы с кем, с мамой, дочкой, тёлкой, не говорить ни с кем. Наши дела — это наши дела, усёк?» «Потеряем из виду, назад не возвращайся!» Все это дурно пахло. Оружия не дали, ни пистолета, ни лазерной спицы, отчего Энсо чувствовал себя голым. Только кулаки и зубы. Распылитель Тита забрали, у куртки вспороли подкладку, самого Энсо просветили на рамке. Он будто угодил на секретный объект, а не в тоннеле четвертый. И они все были такие спокойные, типа наверху не бомбили инопланетные машины. Здесь внизу все шло своим чередом. Незаметно мысли сползли на воспоминания о подбитых им дронах, псах с наручниками за спиной, жмурах на вытоптанных газонах верхних курий. На малую. Опять малая. Опять духота, тоннели и выстрелы. Словно боги решили свести его с ума. Интересно, каково это — умирать в космосе? Раз — и нет тебя. Вывернуло наизнанку от разницы в давлении, и все. Или задыхаешься от нехватки кислорода. Долго ли? Энца зажмурился, старательно вычищая из памяти лицо малой. Не той симпатичной девчонки, с которой они жили в соседних комнатах, а той, что ему приснилось. Холодной, выбеленной удушьем. «Подъем! Сбор через 5 минут!» Кто-то шел мимо боксов и орал во все горло. Соседи зашевелились, с фырканьем растирали лица. Гнули пятнисто от синяков спины, просовывая ноги в узкие штанины спецовок. Прятали татуировки под прорезиненными рукавами и капюшонами. Энца тоже оделся, дождался, пока все выйдут, и глянул за дверь. В конце тоннеля бойцы садились в кузов потрёпанного пикапа и через пару минут выходили оттуда. Его грубо ухватили за локоть. Энца вывернулся, оскалился на здорового пса. Тот усмехнулся, блеснув стальными зубами. «Чего ждешь? Двигай!» Он кивнул на фургон. Пришлось двигать. Под брезентом его ждал парень с пистолетом, похожим на воздушную бомбу. В капсулах внутри прозрачного корпуса синел то ли газ, то ли гель с едва заметными черными вкраплениями. Парень прикладывал дуло пистолета к венам на предплечьях новобранцев и нажимал кнопку спуска. Пустая капсула падала на пол фургона. Боец вздрагивал, зажимал место укола, а пес звал следующего. «Это что?» — тупо спросил Энца, когда подошла его очередь. Но все же вытянул здоровую руку. Пес закатал ему рукав и приложил плоское дуло к сгибу локтя. «Гарантии!» Пистолет щелкнул, руку прошила боль. «Гарантии!» «Датчик слежения!» — вдруг осенило Энца. «Микроскопический датчик, который будет сообщать о каждом его передвижении. Теперь и не сбежишь». Он потер место укола, процедил ругательство сквозь зубы. Покосился на еще одного пса. Того самого бритого, прошлым вечером поминавшего его мать. Тот изучал его из своего угла. «А ты думал, мы тебя так просто здесь оставим?» Шаркая, бритый пересек кузов и склонился к Энца. «Ты с патрициями таскался? Кто знает, может, ты их верная сучка? Они тебе динарии, а ты их в тоннелях прячешь. Или легионерская, а? Приедешься до орликов?» Он качнул перед носом Энца пистолетом. «Зря. Зря!» Энца ушел в бок и выбил оружие. Выкрутил бритому руку и тут же получил под ребра, прямо в оставленную пауком рану. Боль ослепила. Рыча бритый впечатал его в стойку кузова, вцепился в ворот. Энца ткнул его обрубком правой руки в живот. При желании основа для протеза била не хуже кастета. Их растащили в стороны. Кто-то захватил Энца за горло, уволок прочь от бритой башки. «Хорош уже!» — пробасили над ухом. «Делом займитесь!» Бритый сбросил с себя руки державшего пса, последний раз глянул через плечо, типа утерлась сучка, и спрыгнул с кузова. Энца скрипнул зубами. Если бы не вмешались, он бы этого бритого размазал, даже без протеза, одной левой. Не впервой. Еще до знакомства с Эзопом его хотели замесить в нижних тоннелях. Заметили, что он из схрона клики таскал, и зажали втроем. А Энца тогда без руки был, совсем мелкий, как раз копил на первый протез. Родился таким, без правой кисти. Но вместо нее, не дурак же, примотал лазерную спицу. Инвалидам же надо как-то выкручиваться. Заметив на себе взгляд одного из псов, Энца огрызнулся. «Чего?» «Лишний раз не отсвечивай», — тихо и очень серьезно ответил тот. «Да он первый полез!» Возмутился Энца, но пес не стал его слушать. Повернулся к нему спиной и двинулся за остальными, обратно к боксам. Фургон взвыл, снялся с шасси и улетел прочь в тоннеле. Энца сплюнул, оставив кровавую кляксу на бетоне. Покачал головой. Какая-то лажа. Теперь он вспомнил, почему ушел из псов. «Ну что, готов вести нас?» 2-0 поднял голову, оторвав взгляд от разложенного на столе оружия. Он усмехался. Издевался, что ли? Знал же, что Энца вынужден тащить псов в бункер, что у него выхода нет. Энца сдержанно кивнул. Посмотрел на лежащую среди прочего оружия винтовку с имперским клеймом. Автоматическое наведение, дистанция 500 метров, учет погодных данных, подключение к окуляру и нейроимпланту. Хорошая штука. Такими вооружали легионы. Откуда у псов столько оружия? Наверняка оттуда же, откуда криокапсулы, которую он видел у Алариха. Кто-то у них был свой среди больших шишек. Кто-то продался. «Только патрициев надо с собой взять», — добавил, шмыгнув носом. «Их-то зачем?» — искренне удивился 2-0. «А если сканирование чипов или сетчатки? Нас положат, если поймут, что мы номера. По старику, ребенку и бабам стрелять точно не будут». 2-0 качнул головой. «Вот что я тебе скажу. Старика с мальчишкой точно не потащу. Возьмем пару баб и все, хватит. Остальных...» Он неопределенно махнул рукой. «С остальными разберемся во славу Марса». Вот это во славу Марса Энца и пугало. «Давай возьмем всех», — предложил он. «Чего? Зачем? Малец, ты не понимаешь, походу. Я не буду с ними нянькаться. Выдвигаемся послезавтра, когда народ соберу». 2-0 вскинул винтовку, ухватил свисающий с приклада проводок, подключил его к разъему на шее и глянул на Энца через прицел. «Понял?» Энца кивнул, еле сдержавшись, чтобы не отойти. Зачем он заступался за тех патрициев? Дались они ему. Но что-то не оставляло его в покое, не отпускало. Проклятый тит пулей. «Пушку дашь?» — рискнул он. 2-0 смерил его взглядом, затем размашисто окинул ладонью стол. «Бери, мол». Энца выбрал небольшой лучевик, сунул его за пояс. «И ключ-карту не забудь!» 2-0 кивнул на замурзанную карточку от электронного замка. «Выбери троих пострашнее», — ухмыльнулся он во все 32 острых зуба. Улыбнуться в ответ Энца не смог, просто сунул карту в карман и двинулся на выход. Патрициев увели в нижние тоннели. Там внизу были обезьянники, старые, теперь сухие камеры для очистки, закрытые решетками. Раньше Изоб сажал туда должников, теперь там сидели патриции. Похоже, псы собирались требовать выкуп, конечно, если останется с кого требовать. Но применение пленным найдут в любом случае, в особенности женщинам. В нижних тоннелях было на порядок жарче, и Энса скинул куртку. Поморщился, когда от резкого движения бок прострелило. Царапина над сломанным ребром гноилась и пульсировала болью. Кивнул стоящему в арке псу. Тот смерил взглядом татуировку синей пёсьей морды на плече, четырехзначное число над ключицей, количество дней, проведенных в крио. Под ним едва заметное трехзначное за вторую ходку. Его Энца выжег сам, лазерной спицей. «Нельзя забывать, сколько дней у тебя отняли. Сколько лет тебе могло уже быть?» Пёс отвернулся, пустил внутрь. Энца сбежал по короткой лестнице и очутился в покрытой рыжей коростой трубе. Раньше здесь текла вода. На стенах все еще можно было различить рисунок. Ржавые горизонтальные потеки, как на боку Юпитера. Теперь вода для патрициев синтезировалась, и система очистки стала ненужной. Чуть дальше темнел провал септика. С другой стороны трубы тянулись камеры с решетками. Когда-то в древние времена в них держали фильтры, а решетками забирали, чтобы не сперли, наверное. Теперь большинство были пусты. На полу дальней камеры сидели люди. 6 баб, 1 старик и 1 ребенок. В грязи и полутьме выглядели совсем как номера. «Завтра со мной пойдут трое», — сказал Энца. «3 баб... женщины». Патриции обернулись. Молчали, посверкивали глазами, как крыса на помойке. Одна баба с фингалом на пол лица медленно скривилась и с чувством плюнула в его сторону. «Типа нет, что ли?» Энца поискал взглядом мальца и поманил к себе, показал завернутое в фольгу мясо, утащил с общей кухни рядом с лагерем. Но мальчишка не подошел, смотрел с недоверием и страхом. Пришлось положить сверток на пол за решеткой. «Обидно. Он ведь не хотел, чтобы так вышло. Он правда вел их в бункер. Кто ж знал, что на пути попадется 2-0 и его псы? Что он мог с ними поделать?» «Вам нужен осмотр». Ровный, почти ласковый голос заставил Энца вздрогнуть. Говорил старик-медик из больницы, с седым пухом вокруг лысины. Он придвинулся к решетке, и свет упал на его вытянутое лицо, тоже с фингалом. Светло-серые глаза казались прозрачными, совсем как у малой. «Тебе-то чё?» — сощурился Энца. «Я же врач. Принес клятву Гиппократа, боги-свидетели». «Ну да. Срали вы на ваши клятвы, когда вам номеров привозили». Энца саданул рукоятью пилума о решетку, и старикан отпрянул. В блеклых глазищах заблестел страх. Из дальнего угла донеслось ворчание, просьба оставить поганого пса в покое и дать ему сдохнуть, на что Энца оскалился. «Не все из нас таковы», — ответил старикан. «Вы не правы». «Ну да, рассказывай». Старик качнул головой, но дальше спорить не стал. А ребра и правда болели. Утром Энца еле с лежака поднялся. Казалось, в груди и животе что-то разбухло, комом встало. Вздохнуть невозможно. «Будь ты трижды марсианин, а сломанные кости болят так же сильно. Пойти к псам? Да там одни костоломы, вообще ничего не знают». Он вернулся к решетке и поманил старика. «Эй, Гиппократ, иди сюда». Тот нехотя приблизился. Энца вытащил карту и сунул ее в слот замка. Сам не верил в то, что творил. «Если 2-0 его поймает, если узнает...» «Быстро, чтобы никто не видел, понял?» Процедил Энца, поглядывая на выход из трубы. Пса-охранника пока видно не было. «Попробуй что-нибудь выкинуть, пристрелю на месте». Хотя что эта развалина могла сделать, но в самом-то деле? Опасаться такого, себя не уважать. Гиппократ кивнул, шаркнул в приоткрытую щель. Энца торопливо захлопнул за ним решетку. Не хватало, чтобы выскочил кто-нибудь еще. Стащил майку и поднял руку, показывая повязку. Гиппократ осторожно ее отлепил, сощурился на влажную поверхность раны. Энца вздрогнул, когда холодные пальцы тронули припухшую кожу вокруг. «Опасности для жизни нет». «Ясен пень», — подумал Энца. «Ребро не раздроблено». «Слава Марсу», — подумал Энца. «Но рану нужно чистить, наложить гель-антисептик, если есть, стандартный пур из аптечки первой помощи и...» Старик задумался. «И?» Не выдержал Энца. Врач выпрямился. Теперь его светлые глаза смотрели прямо на Энца. «Я бы советовал кортикостероиды снять воспаление и обезболивающее, НИК-19, если есть». «Старик, мы в тоннелях, а наверху полная жопа. Какие еще аптечки и лекарства?» Он затолкал Гиппократа обратно в камеру. С трудом согнулся, зацепил кончиками пальцев тряпку и принялся наматывать ее обратно. Зашипел, когда боль прострелила бок, зажмурился, задышал мелкими глотками. Проклятие, но ведь так и правда невозможно. Кортика что-то там, блин. Энца заткнул тряпичный конец за пояс штанов. Распрямился, перевел дух. Скосил взгляд на Гиппократа. Тот все стоял рядом, на лице лежали полосы тени от решетки. Рассекали синяк на скуле. И ведь прав, пердун старый. «Гелиус пойдет, сдался Энца. «Место Никса». Эскулап кивнул, указал на обмотанный вокруг торса обрывок простыни. «И принесите что-нибудь для перевязки». Энца с усмешкой отмахнулся. Нашел, блин, больницу. То гель-антисептик ему, то перевязку. Есть чем замотаться, и ладно. Он же марсианин, он привыкший». «Мне нормально, старик, спасибо». «Не для вас», — сказал Гиппократ. «У нас есть раненый,